62. Это возбужденная речь, направленная к тому, чтобы вызвать в слушателей тревогу и раздражение, испугала и распалила гневом Нерона. Обвинение Октавии в прелюбодеянии с рабом никому не внушало доверия и опровергалось подвергнутыми допросам рабынями. И вот ищут кого-нибудь, кто согласился бы признаться в преступной связи с Октавией, а вместе с тем и в намерении захватить верховную власть. Пригодным для этого Принцепс счел убийцу его матери Аникета, стоявшего, как я указывал выше, во главе Меденского флота, страница 279. К нему, после осуществления этого злодеяния, он проявлял мало расположения, а в дальнейшем проникся глубокой ненавистью, ибо пославшие на преступление видят в их исполнителях живой укор для себя». Итак, вызвав его, Цезарь начинает с упоминания о его прежней услуге. Он один помог Принцепсу спастись от покушавшейся на его жизнь матери. Ныне ему представляется случай заслужить не меньшую его благодарность, содействуя в удалении враждебной ему жены. Тут не понадобится ни его рука, ни его меч. Ему нужно будет лишь признаться в прелюбодеянии с Октавией. Нерон обещает ему пока негласное, но щедрое вознаграждение и приятное существование вне Италии, и грозит, если он откажется от этого поручения, предать его смерти. Аникет с прирожденным ему бездушием и с той же легкостью, с какой шел на прежние злодеяния, измышляет и разглашает даже больше того, что ему было велено в присутствии приближенных Принцепса, собранных как бы на совещание. После этого Аникета отправляют в изгнание на остров Сардинию, где он безбедно проживал в ссылке и умер естественной смертью.